я как живую радуюсь, что есть она, смотрю на свою жену, та, что единственная, та, что моя родная. Любишь меня так же, как я, увы, пока не знаю. Знаю, что ждешь меня, а я борюсь с приступом лень. Веду этих грязных проспектов, этих ступеней. Прошу, дождись меня, я буду скоро, просто верь мне. И снова вместе мозгу зададим мы новый тренинг. Одна любовь, одна мечта, не одно поколение. Мы все равно будем вместе, плевать на место и время. Спешу сквозь правила, вне одинокого пьянства. И может успокоюсь, когда буду я с тобой. Не злись, если меня дадут под суд глупых крашеных сук. Знаю, что живу тобой, это просто абсурд. Из черных ртов слышу фразы, да курва она. А я все так же ей несу свой звонкий голос Урбана. Скажи, чего стоит жизнь всех этих мыслей косвенных, что дают яркий цвет всего двух полос. Как отголосок я и ты, необитаемый остров. Ведь я женат на той, что меня прет просто. Женат на той, что дарит мне тепло своей весной. В ее теплый сезон мне не грозит сезон. Мое спокойствие, мой текст избавив от суеты. Счастлив, когда есть ты, твой огонек и сладкий дым. Женат на той, что дарит мне тепло своей весной. В ее теплый сезон мне не грозит сезон. Мое спокойствие, мой текст избавив от суеты. Счастлив, когда есть ты, твой огонек и сладкий дым. В бетонных пробках прошу любить ее нежнее. Купить билет Женеву жене, но денег жене. В любом краешке света стремлюсь одну встретить. И счастлив, когда в мою сторону дует твой ветер. Забудь про все, сотри из памяти следы обмана. Уединившись с солом, с моей музой гуманы. Ведь как бальзам на раны, ты моя марихуана. Цепляешь рьяно или мягкая, как пена в ванной. И уйми проблемы те, что бьют по твоему сердечку. Ведь есть огромный мир и тот, кто тебя любит вечно. Тот, кто готов идти с тобой, перевернуть истоки. И для кого так страстно, ты не догораешь в бонге. Важно всего лишь жить и оставаясь трезвым помнить. Так сложно быть с тобой одновременно, быть не в коме. Ценить твой труд, любить тебя из первых рук. Знать, что пока ты рядом, не так, как с Цезарем Брут. В один момент познать одну истину и быть сбитым. Убрать сиденье быта и его кучи попыток. Знать, что ты есть самое, любить, надеяться и верить. И до последних наших дней я лишь с тобою, бейби. Женат на той, что дарит мне тепло своей весной. В ее теплый сезон мне не грозит сезон. Мое спокойствие, мой текст избавив от суеты. Счастлив, когда есть ты, твой огонек и сладкий дым. Женат на той, что дарит мне тепло своей весной. В ее теплый сезон мне не грозит сезон. Мое спокойствие, мой текст избавив от суеты. Счастлив, когда есть ты, твой огонек и сладкий дым.